Я делаю из любви к нему. И уж не для буйных рыцарей Гакура, долетели до Лианны слова Шионга. Они используют эти шпаги против крестьян. Девушка нервно закусила губу. До нее тоже долетали слухи о разбойничьих выходках людей Гакура. Но приходилось смотреть на это сквозь пальцы из опасения, что он мог отказать ей в помощи. «Я скажу Гакуру, что ты не станешь оказывать им этой услуги», — пообещала Лианна. Шонг внимательно посмотрел на нее узкими темными глазами. «Ваш пасынок говорит совсем другое». Лиану охватил гнев. «Жерве не имеет права. В отсутствие своего отца он считает, что имеет», — усмехнулся китаец. «Хотя бы его унес дьявол!» — в сердцах выругалась Лианна. Обхватив пальцами подбородок, она какое-то время наблюдала за рыцарями, прислушиваясь к скрипу сёдел под их вспотевшими телами. Потом осторожно спросила. «А что, если использовать эти шпаги против англичан?» «Я все равно не стану ковать их, моя госпожа». Лианна изучающе посмотрела на китайца. «Боже мой, Шионг, можно подумать, что ты приветствуешь посягательство короля Генриха. Я приветствую мир и порядок. Сумасшедший король в Париже не даст нам ни того, ни другого. Еще меньше, чем безумному Карлу, я доверяю человеку, который управляет им, Бернару Арманьяку». Лиану охватило отчаяние. Она всегда считала Шионга своим другом и союзником. «Ты говоришь, как мой дядя, герцог Бургундский», — с наигранной легкостью сказала девушка, стараясь не выдать своих чувств. Шионг пожал плечами. «Он разумный человек, жестокий, но разумный. Но он пытается заставить меня подчиниться барону Лонгвуду. По крайней мере, у барона нет взрослого сына, который собирается присвоить Буалонг». Лиана украдкой дотронулась до своего живота. «Не присвоит, если у меня родится ребенок», — удовлетворенно подумала она, а вслух произнесла. «Я позабочусь о том, чтобы не дать Жерве унаследовать замок. Сейчас мне нужно подумать о том, как уберечь Буалонг от англичан». «В этом есть такая необходимость?» — с несвойственной ему горячностью спросил Шионг. «Как ты можешь так говорить?» — удивилась Лианна. «Я думала, что в твоих жилах течет азиатская кровь, а не кровь ланкастеров». Шионг весь напрягся, его глаза метали молнии, руки дрожали. Лиана поняла, что здесь кроется какая-то тайна. Впервые она видела своего друга таким взволнованным. Взяв его худые грубые руки в свои, девушка спросила. «Что я такого сказала? Почему ты так смотришь на меня? Если я расскажу об этом, над нами обоими повиснет опасность», — негромко произнес Шионг голосом, вселяющим ужас. По замкнутому выражению его лица, Лианна поняла, что он больше ничего не скажет. Шионг с трудом выдавил улыбку и предложил. «Давайте лучше испытаем порох». Лианна сдержала, готовые сорваться с языка, вопросы, и пошла следом за ним к мраморному столику. Они подожгли небольшой бумажный пакетик с порохом и остались очень довольны. Взрыв получился отличным. Настроение Лианны опять поднялось, и она решила зайти в садик, разбитый позади кухни. «Я вот что думаю, матушка Брюло», — приветливо обратилась девушка к старой няне, которая в это время что-то сеяла на грядках. «А не посадить ли нам здесь цветы?» Матушка Брюло с трудом разогнулась.